Глава 19. «Виноград?» Эля ведет темной ягодой по моим губам. Я пытаюсь ее перехватить, но она отдергивает руку, смеется. Зажимает виноградинку губами и склоняется ко мне. Сладость ягод смешивается с пряностью поцелуя. Я пью его жадно, вдыхаю, пытаясь заполнить пустоту, что ширится внутри каждый день. Мне чертовски скучно с Эльвирой. Да, мы можем с ней разговаривать о чем угодно, можем синхронно молчать, думая о своем. Совпадаем во взглядах, притерлись в постели и знаем, как сделать так, чтобы партнеру было приятно. Но, ебаное «но», оно преследует на каждом шагу. У меня нет душевных сил на это общение. Все через силу, будто из-под палки. Ничего нет для нее, для нас. Я вообще ее не чувствую и не воспринимаю как реальность. Такое ощущение, будто наблюдаю со стороны, смотрю на прокрутки скучное документальное кино. Она садится на меня сверху. Темные волосы, словно шелк, рассыпаются по плечам. Тонкая талия, идеальная грудь. Член давно стоит, но это чистая механика. Эмоций ноль. Смотрит мне прямо в глаза. Взгляд лукавый. Игриво закусывает нижнюю губу и ведет бедрами. Ее движения, как у гибкой черной пантеры. Красивые. Я все жду всплеска в груди. Чтобы за ребрами начало дубасить. Чтобы захотелось подмять ее под себя и иступленно трахать, утопая в собственной одержимости. Но всплеска нет. Снаружи я возбужден, внутри думаю, что надо бы спуститься в бар и хорошенько надраться. Эльвира приподнимается, берет член рукой, скользит по нему ладонью. Направляет в себя и медленно опускается. Горячо и влажно. Это все ощущения. И я не понимаю, какого хера мне еще надо. Не хочу понимать. Мы трахаемся. Долго. Эльвира блаженно стонет, а я все чего-то жду. Какого-то катарсиса, откровения, чего угодно. Любой хуйни, которая бы вправила мои мозги на место. С катарсисом выходит накладка. Все стопорится на стадии. Чистая механика. Возвратно-поступательные движения. Точка разрыва. Спад. Физическая разрядка получена. Можно поставить галочку и надеть трусы. А можно не надевать. Пофигу. Эльвира наоборот. Счастливая падает на подушки. Размарино улыбается. А потом, прижавшись ко мне, водит пальцем по груди, выписывая какие-то слова. Она думает, что это приятно и романтично. А я думаю, что мне жарко. Но вместо того, чтобы отстраниться или потребовать, чтобы она прекратила, продолжаю просто лежать. Ебаное ощущение пустоты не отпускает. Когда она засыпает, я сваливаю из номера. Спускаюсь в круглосуточный бар, беру двойной виски и иду к бассейну. Выбираю самый дальний шезлонг, куда едва доносится умиротворяющая музыка от главного корпуса, и тяжело опускаюсь на него. Ну, красота же. Зелень, размеренное журчание воды, откуда-то издалека доносится шум прибоя. Отпуск. Первый за последние 5 лет. У моря, в дорогом отеле для тех, кто задолбался от городской суеты и хочет тишины. Здесь нет ни шумной молодежи, ни вечно орущих детей, ни пузатых мужиков в сланцах, которые бухают днями напролет и орут «Тагил». Все по высшему разряду. А я никак не могу понять, что это за говенное чувство такое накатывает. Когда вроде все хорошо, все как надо, но внутри тошно и горечь во рту. Отпиваю виски, морщусь. Надо было брать целую бутылку, а лучше 2. Долго сижу, не шевелясь. Напрочь залипнув, стеклянным взглядом смотрю на то, как фонари на дне подсвечивают воду призрачно-голубым. Светящиеся, неперестанно меняющиеся прожилки на поверхности завораживают. Я понятия не имею, что заставляет меня достать телефон и открыть соцсети. То ли хмель, то ли поганное чувство одиночества. То ли идиотизм. Не знаю, но я захожу на страницу Клери. Запрещал себе заглядывать к ней с того самого момента, как расстались. Просто выкинул из своей жизни. Вычеркнул, как и обещал. И оттого еще больше не понимаю свои действия. Что делаю? Зачем? Хер разберешь. За это время у нее появилось предостаточно новых фоток. Вечеринки, вечеринки, еще раз вечеринки. В клубе, в каком-то доме, на пляже. Дорвалась, зараза. И испытываю какое-то злорадство, думая о том, что рано или поздно с таким образом жизни у нее непременно настанет такая жопа, из которой она не сможет выбраться. Может, тогда до нее дойдет? Сука! Само вырывается, когда вижу ее в купальнике рядом с каким-то парнем. Он по-хозяйски держит ее за талию, она сложила лапки у него на груди, еще и ногу кокетливо подняла. Зависаю на рыжей шевелюре, на россыпи веснушек и маленьких ярко-оранжевых ноготках. Мне никогда не нравился оранжевый, и она это знала. Я все-таки иду за бутылкой. Выбираю самую дорогую и возвращаюсь в свое темное убежище. Залпом стакан до дна. Продышаться. и следом еще один. Демид Барханов глушит по-черному из-за сопли малолетней. Кому скажи, не поверит. С нездоровым упорством продолжаю копаться в ее фотках и в какой-то момент понимаю, что не только рассматриваю ее саму, но и ищу подтверждение своему присутствию. Тому, что когда был рядом, что наша дурацкая история мне не приснилась. Даже намека нет. Она полностью удалила все кадры, которые были хоть как-то связаны со мной. Даже ту утреннюю фотографию неба с моего балкона, которую она отстаивала с пеной у рта, все снесла. Меня словно и не было никогда в жизни этой несносной особы. Это ведь хорошо, да? Я ее вычеркнул, она меня вычеркнула. Ситуация исчерпала саму себя. Можно переворачивать страницу. Тогда почему меня накрывает? Челюсти сжимаются так, что еще немного и зубы раскрошатся. Кулаки тоже сжимают до побелевших костяшек. Я злюсь, что хочу отбросить в сторону телефон, утопить его в бассейне, но не могу. Как привороженный, продолжаю наблюдать замочную скважину за ее жизнью. Новые туфли на высоком каблуке. Им, наверное, грош цена, но я не могу оторваться от изящных щиколоток. Шорты, из которых вот-вот вывалится задница, выпеченные губы, фольклорные фотографии еды и прочий шарпотреб. Лерка любила говорить, что я ничего не понимаю в трендах. Не понимаю, да. Мне похер на тренды. Я сам себе тренд. Но эти чертовы фотографии не отпускают. Нельзя было их смотреть пьяным. И трезвым тоже. Вообще нельзя. Потому что они вызывают дикое желание позвонить и спросить, какого хуя, Лерочка? Какого, мать твою, хуя? Это желание жжет изнутри, с каждым мигом набирая обороты. Оно сильнее всего, что я испытывал за эти дни. Настолько дикое и необузданное, что нет сил с ним бороться. Даже стальная выдержка и непробиваемая логика, которая семафорит всеми стоп-сигналами, не вывозит этого напора. Я допиваю стакан, наполняю снова до самых краев. И набираю ее номер. Я удалил его в тот же день, как отправил в отставку. Но проклятые цифры отпечатались на подкорке. Стоило только подумать о них, запылали алым перед глазами. Она не отвечает. И мне остается только слушать размеренные гудки. Поплывшими пьяными мозгами пытаюсь вспомнить разницу во времени и сосчитать, который у нее сейчас час. И никак. В висках шумит собственное сердце, и я даже вдыхаю в такт гудкам. Звонок сбрасывается под монотонный механический голос. Абонент не отвечает. Попробуйте позвонить позже. Это явно знак, что не стоит заниматься всякой херней. Но упрямый баран во мне не сдается. Снова набираю. Жду, заводясь с каждым мигом все больше. Опять тишина. Еще звонок. И еще один. «Чего тебе?» Наконец раздается в трубке. Без приветствия, раздраженно. Будто ей позвонили с навязчивой рекламой банковских услуг. На заднем плане гремит музыка, слышен смех и чужие голоса. Женские, мужские. От последних пружин в груди стягивается на максимум, грозя сорваться в любой момент. «Ты где?» «Не твое дело, Барханов!» Она права, но от ее голоса, наглого, звонкого и яркого, я хмелею еще больше. Я просто спросил. «Я просто ответила», – парирует она, добивая остатки моего здравомыслия. «Как всегда шляешься». «И это тебя тоже не касается». «С кем?» – сам не замечаю, как начинаю требовать. «Уймись, Барханов. Свои допросы оставь для невесты». «Мне не надо ее допрашивать, потому что она не косячит на каждом шагу». Припечатываю, понимаю, как жалко звучат мои слова. «С чем тебя и поздравляю?» – ядовито огрызается она. «Прекрасный выбор. Желаю вам любви, счастья и чтобы сдохли в один день». Ёжик, такой ёжик. Бесячая. Прибил бы. «Я так и не поняла, зачем звонишь?» «Зачем звоню? Я сам не знаю. Не могу себе признаться, что просто до одури хотел услышать ее голос. Бред, который она будет нести. Убедиться, что все сделал правильно. Вкладываю в свой голос побольше издевки. И чувствую себя конченным дебилом. Взрослый мужик, а пытаюсь уесть бестолковую девчонку. Недостойно. Завтра я пожалею об этом. Однозначно. Сегодня же я пьяный и неадекватный». «Правильно!» Тут же соглашается Лера. «Спасибо!» «За что, ежик?» «За то, что избавил меня от своего занудливого общества. Жизнь-то оказывается такая интересная и многогранная, когда никто над ухом не нудит и не говорит, что можно делать, а что нет». «Лерчик!» Вопит на заднем плане какой-то мудак. «Хватит болтать! Посылай всех нахер и иди к нам!» Она прикрывает трубку рукой, и я едва могу различить ее голос. «Кто это?» Даже с места вскакиваю, опрокинув на себя содержимое стакана. «Блядь!» Отряхиваюсь, скреплю зубами до злости. А зараза эта не торопится отвечать. Сначала придурка этого успокаивает. Что-то лопочет, смеется. «Я спросил, кто это?» Сажу сквозь зубы, когда возвращается. Жалею и одновременно радуюсь, что сейчас нахожусь на другом конце света. Потому что непременно сорвался бы к ней и разнес бы там все к чертям собачьим. Неважно. Лера, не беси меня. До свидания, Демид. Передавай привет Вобле. Скидывает звонок. А когда я набираю ее снова, уже абонент не абонент. Я снова полон эмоций. Забит до краев. Они кипят, бурлят, мешают нормально дышать. Но они же делают меня живым. Я злюсь от того, что не могу добраться до нее прямо сейчас. Отодрать ремнем по худосочной заднице, а потом и просто отодрать, чтобы стонала как ненормальная, царапала когтями плечи и кусалась. Да, меня бесит эта ее манера. И да, я этого хочу. 3 минуты, пара фраз, и я снова чувствую себя больным на всю голову придурком, готовым рвать и метать. Под натиском ярости хмель в голове немного рассеивается. Нахер оно мне надо? Не надо. Ни черта. Я вычеркиваю Вознесенскую из списка людей, с которыми когда-либо хотел общаться. Ее там больше нет. Я не буду больше ни звонить, ни узнавать, что происходит в ее шальной жизни. Даже если снова напьюсь. Даже если парад планет и ретроградный Меркурий клюнет в задницу. Все, нет ее. И никогда не было.